Царь Соломон. Соломон при вступлении своем на царский престол принес Богу 1000 жертв. Ночью после этого Бог явился ему во сне и сказал: «Проси, что ты хочешь, я дам тебе». «Господи», — ответил Соломон, — «ты поставил меня царем, а я отрок малый. Даруй же мне разум, чтобы управлять народом твоим». «Господу угоден был ответ Соломона». И сказал Господь: «За то, что не просил у меня ни долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а просил разума, чтобы управлять народом, я даю тебе мудрость такую, что подобного тебе не было и не будет. И то, чего не просил, я даю тебе богатство и славу. А если будешь исполнять заповеди мои, дам тебе и долгую жизнь». Мудрость свою Соломон показал прежде всего на суде. Вскоре по воцарении его пришли к нему на суд две женщины. Они жили в одном доме, и у каждой было по младенцу. Ночью одна из них своего младенца задавила и подложила его к другой женщине, а живого у той взяла себе. Утром женщины стали спорить. «Живой ребенок мой, а мертвый твой», — говорила каждая. Так спорили они и перед царем. Выслушав их, Соломон приказал: «Принесите меч». И принесли меч к царю. Соломон сказал: «Рассеките живого ребенка пополам и отдайте половину одной и половину другой». Одна из женщин при этих словах воскликнула: «Отдайте лучше ей младенца, но не убивайте его». Другая же, напротив, говорила: «Рубите, пусть не достанется ни ей, ни мне». Тогда Соломон сказал: «Не убивайте ребенка, а отдайте его первой женщине, она его мать». Народ услышал об этом и стал бояться царя, потому что все увидели, какую мудрость дал ему Бог. Мудрость свою Соломон выражал и в управлении народом, и во всех других царских делах. И разнеслась о нем слава за пределы еврейской страны, в другие соседние народы. Исполняя завещание своего отца Давида, Соломон приступил к построению храма Божия в Иерусалиме. Местом для него выбрал гору Мореа, которая была указана еще Давиду и на которой Авраам приносил в жертву Исаака. Храм строили 7,5 лет, около 185 000 работников. Он устроен был по образцу скинии Моисеевой, разделялся на святое святых, святилище и притвор, но был обширнее и великолепнее ее. Стены храма были выложены из камня, снаружи обложены белым мрамором, а внутри – золотом. Все принадлежности храма для богослужения были сделаны из золота. Когда храм был готов, Соломон призвал к освящению его всех старейшин и множество народа. При звуке труб и пении песен духовных внесен был ковчег завета. Слава Господня в виде облака наполнила храм, так что священники не могли продолжать богослужение. Тогда Соломон взошел на свое царское место, пал на колени и с воздетыми руками молился Богу, чтобы он в этом месте принимал молитвы не только израильтян, но и язычников. По окончании этой молитвы сошел с неба огонь и попалил жертвы, приготовленные в храме. Царствование Соломона было мирным и счастливым. Из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы посмотреть на царя и послушать его мудрости. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать его загадками. Убедившись в его мудрости, она сказала: «Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол Израилев». Но под конец своей жизни Соломон стал грешить пред Богом. У него было много жен, между ними были и язычницы. Для них он построил языческие капища и сам заходил туда. Тогда Господь отнял свое благословение от Соломона, и против него начались бунты и возмущения в еврейском народе. Соломон понял, что это Бог наказывает его за грехи, и стал каяться. Но его покаяние не было таким полным от всего сердца, как покаяние Давида. Поэтому, хотя Господь и помиловал его и сохранил царство при его жизни, но объявил через пророка, что царство еврейское после смерти Соломона разделится надво, и сыну Соломонову достанется меньшая его часть.